Глава 12. Москва. Обед у патриарха Никона. Появление на обеде людоедов. Их обычаи. Разговор с ними Никона и угощение их. Мы вышли и отправились патриархом в его келии, где был накрыт обеденный стол, а посредине, по их обычаю, стоял стол с серебряно-вызолоченными большими и малыми кубками, и вокруг него стольники, к тому назначенные. Для патриарха Никона был поставлен отдельный стол на переднем месте, а другой близ него для нашего учителя, еще один для сербского, четвертый для архиереев, архимандритов и для нас. Для прочих же приглашенных был накрыт стол по окружности столовой палаты. Оба патриарха помолились над трапезой. Принесли панагию в чудесном серебряно-вызолоченном сосуде и прочли над ней молитвы. Он и мы взяли от нее и затем сели. Пришел один из анагностов, поставил посредине аналой и начал читать по большой книге громким голосом. И читал сначала до конца обеда. Посох патриарха Никона держал другой анагност подле него. Посоха же нашего учителя и сербского держали насупротив них. Затем патриарх выпил 3 кубка и попотчевал нашего учителя и нас, прежде чем принялись за еду. Стольники в дорогих одеждах стояли готовые к проворным услугам. Одни для подачи хлеба, другие блюд с кушаньем, иные для подачи разнообразных напитков. При каждом обнесении кубки были другой формы и другой напиток. Первое, что патриарх раздал всем присутствующим, были по обыкновению длинные хлебы. Принимая их от него, стольники кричали «Такой-то!». Если он был архиерей, то называли имя его епархии. Если архимандрит, то имя его монастыря. Стольник называл также и нас, говоря, «Это тебе от щедрот патриарха Никона». Гости вставали из-за стола и кланялись патриарху земно, принося ему благодарность. Первое, что подали на стол, была черная и красная икра. Затем сняли ее и стали подавать рыбные кушанья разных сортов и видов. Они не ставили одно кушанье вместе с другим, но сначала уносили поданное раньше и ставили другое по обыкновению и обычаям царских обедов. Так патриарх дарил блюдо превосходного кушанья каждому из присутствующих и прежде всех нашему владыке-патриарху. Все по обычаю отсылали их со своими слугами к себе домой в виде благословения. Когда чтец уставал, подходили певчие и пели. Патриарх приглашал и нас петь по-гречески и по-арабски. Так продолжалось до вечера. Он захотел доставить нашему владыке-патриарху большое развлечение следующим. Царь посылал назвать часть племени мученика Христофора, которая состоит под его властью. Имя его Лопани. Лопари. Эти люди едят человеческое мясо, а также своих мертвецов. По-турецки их называют Ябан-Адамысы, по-гречески Агриои Антропы, а по-арабски у нас Барие Шахшие. Страна их лежит при море-океане, что есть море мрака, в 150 верстах за Архангельским портом и в 1650 верстах на восток от Москвы. От них пришло теперь на помощь царю более 17 тысяч, а говорят, даже 30 тысяч. Этот народ восстал в древности против Александра, как мы узнали от них через переводчиков, ибо у них особый язык. И с ними есть драгоманы, знающие их язык и русский. У них нет домов, и они вовсе не знают хлеба и не едят его, но питаются только сырою рыбой, дикими нечистыми животными и собаками, коих они не варят. Так они привыкли. У них нет лошадей, но есть животные, называемые по-гречески «елофос», что есть «олень». Он водится у них во множестве. Его употребляют для разных потребностей, для перевозки арб, питаются им и одеваются в его шкуру. Ежегодно они вносят в царскую казну известное количество оленьих шкур, которые похожи на пергамент. Московиты в них нуждаются. От самых дальних берегов Дуная до крайнего севера олени водятся в большом изобилии, особенно в Валахии. На них охотятся и их едят, так как олень имеет раздвоенное копыто. Но московиты строго воздерживаются от употребления их в пищу, из уважения, как они думают, к Святому Духу. Они не имеют домов, но бродят по горам и лесам, где остановятся, там и ночуют. Снег и холод не прекращаются в их стране, вследствие чего у них лицо и тело очень белы. Их одежда служит им покрывалом и подстилкой, и другой они не знают во всю свою жизнь, разве только когда она изорвется на куски. Они делают другую, и именно из шкуры упомянутых оленей, которая похожа на кожу верблюда и с такой же шерстью. Ее сшивают вдвое, именно коротким мехом внутрь и наружу. Штаны для ног и покрывало для головы в виде капюшона пришиваются к платью. Эта одежда защищает их от холода. Что касается их богопочитания, то они, как нам говорили, поклоняются небу. Свои дорожные припасы, мясо диких зверей, они прячут в одежде за спиной. Их наружность пугает зрителей. Когда мы взглянули на них, то затрепетали от страха. «Спаси нас, Боже!» Все они малорослые, все как один, не отличишь друг от друга. Сутуловатые, короткошеи и приземисты, ибо головы их сидят в плечах. Они все без бороды. Мужчин можно отличить от женщин только по пудента, ибо сильный холод препятствует у них росту волос. Когда они идут, то их не отличишь от стада медведей или других животных. Удивительно для смотрящего. Лица у них круглые, будто по циркулю, очень большие, плоские, сплюснутые и ровные. Носы приплюснуты, глаза неприятные, маленькие, с длинным прорезом. По этой причине они наводят страх на зрителя. У нас не хватало смелости поближе рассмотреть их, ибо они далеки от гуманности и совершенно дикие. А потому греки называют их скилокефалои, то есть собачелицые. Старики у них ничем не отличаются от юношей. Нам рассказывали служители Кирилла Белозерского монастыря, на подворье которого мы теперь пребываем, что монастырю принадлежит в виде угодий значительное число подданных из этого народа, кои платят подать только оленьими шкурами, ибо кроме этого у них ничего нет. Нам рассказывали об одном обстоятельстве, о котором упомянуть, хотя неприлично, но необходимо, дабы читатель или слушатель подивились. В этом народе семя лишь у немногих бывает годно, ибо их пуденда скрыты и втянуты внутрь. Их жены любят живущих с ними в соседстве московитов. Говорят, что если кто из этого племени, придя в свою хижину, в которой он живет среди леса, найдет московита, лежащим с его женой, то сильно радуется и от большой радости идет и добывает на охоте оленей, коих отдает московиту за благодеяние ему оказанное. Именно за то, что сделал его жену беременной. Ибо, как нам говорили, семя лишь у немногих из них бывает годно. Впрочем, Бог знает больше. Возвращаемся. Когда мы сидели за столом, патриарх Никон послал за начальниками этого народа, именно за тысяцкими, коих около 30 человек. С ними был переводчик, говорящий на их языке. Когда они вошли, собрание затрепетало при виде их. Они тотчас обнажили головы, то есть отбросили назад свои капюшоны, и поклонились патриарху странным образом, сгибаясь подобно свиньям целиком. Патриарх стал расспрашивать их об их образе жизни, о том, как они теперь приехали, и об их богопочитании. Они рассказали ему все, о чем мы сообщили, прибавив, что прибыли из своей страны пешком, а олени везли их арбы. Он спросил их: «Чем вы воюете?» «Луком и стрелами», — отвечали они. «Правда ли, — спросил он, — что вы едите человечье мясо?» Они засмеялись и сказали: «Мы едим своих покойников и собак. Так почему же нам не есть людей?» «Как вы едите человека?» — спросил он. Они отвечали: «Захватив человека, мы отрезаем ему только нос, затем режем его на куски и съедаем». Он сказал им: «У меня здесь есть человек, достойный смерти. Я пошлю привести его к вам, чтобы вы его съели». Они начали усиленно просить его, говоря: «Владыка наш, сколько ни есть у тебя людей, достойных смерти, не беспокойся наказывать их сам за преступление и убивать, но отдай нам их съесть, этим ты окажешь нам большое благодеяние». Когда приехал сюда митрополит Миры, то за многие гнусные поступки его и его служителей и спутников оказалось, что его архимандрит, а также его мнимые родственники и диакон курили табак. Немедленно всех их сослали в заточение. Только один митрополит избавился. По ходатайству патриарха Пателлярия, а диакон был впоследствии переведен в монастырь близ столицы. Патриарх до сих пор был в гневе на него, ибо никакое преступление у него не прощается. Теперь он послал привести его к собачелицам, чтобы они его съели. Но его не нашли, ибо он скрылся. Патриарх спросил их: «Что вы обыкновенно едите?» Они отвечали: «Сырую рыбу, которую мы ловим, и диких зверей, которых убиваем стрелами и съедаем с кожей. Из них мы берем с собой запас на дорогу в своей одежде». Патриарх дал с своего стола блюдо превосходной рыбы и хлеба, чтобы они это съели. Они поклонились ему и извинились, и просили его, говоря: «Наши желудки не принимают вареного, и мы к этому совершенно не привыкли. Но если тебе благоугодно, дай нам не вареной рыбы». Он велел принести. Им принесли большую рыбу, называемую штука, щука. Она была мерзлая, как чурбан, и бросили перед ними. Увидев ее, они сильно обрадовались и много благодарили. Патриарх приказал им сесть, и они сели. Старшина их подошел и попросил нож. Взяв рыбу, он сделал надрез кругом головы и снял кожу сверху донизу с такой ловкостью, что мы были изумлены. Затем он стал резать рыбу ровными ломтями, как режут ветчину, и бросал их своим, а те наперебой их хватали и съедали с большим наслаждением, чем человек ест что-либо вкусное и редкостное из царских сластей. Так они съели ее всю, с костями, кишками и головой. Ничего из нее не отбросив. Попросили другую и также распорядились с нею, выхватывая друг у друга из рук куски с дракой. Зловонный запах ее распространился по палате, и мы едва не лишились чувств от величайшего отвращения к ним и при виде того, как они обтирали руки о свои шубы. Мы были очень рады этому неожиданному большому развлечению, ибо из этого народа только раз в несколько лет приходит к царю небольшое число, а теперь, на наше счастье, они пришли все, чтобы мы могли посмотреть на них. Мы заметили, что они не осмеливались ходить по городу малыми партиями, а ходили большой толпой из опасения обиды от детей московитов. Кроме того, им не позволили остановиться внутри города или под городом, но поместили в необитаемых равнинах, дабы они не ловили и не ели людей. Вот сведения о собачьих лицах, которых мы видели собственными глазами.